Я не люблю хамов с детства. И оскорблений никому не прощаю, даже людям в мундирах. Я разозлился и прямо сказал: «Пошел ты нахуй! Чего орешь? Вот моя машина, вот мои документы, не ори!» Красная физиономия служивого, я годился ему в сыновья, вмиг набрякла, потом провисла, потом окаменела, потом налилась коричневой державной кровью, вплотную приблизившись по цвету к кремлевской стене. «Стоять на месте!» — заорал он хриплым басом и жирной пятерней сильно толкнул меня в грудь. «Машину к осмотру!» «Пошел ты нахуй!» — повторил я громко. «Вот мои документы, вот моя машина, вот я сам. Делай, чего тебе надо!» Дядька в погонах, петлицах, нашивках и значках, в сизом мундире и фуражке с изящно изогнутой тульей и замысловатой кокардой рассвирепел, схватил меня за воротник рубахи, рванул и ударил коленом в пах. Хотел пробить по яйцам. «Но, ребята, мои яйца еще никто никогда не пробил. Не родился такой ни среди милицейских майоров, ни среди прочих слоев населения». Страж порядка повторил попытку, и еще раз безрезультатно. «Сам я родился и вырос типичным холериком. Такая психика, ничего не поделаешь. К тому же последний послеармейский год моей жизни прошел под знаком тотального безденежья. Я превратился в угрюмого малого с постоянно напряженными нервами и голодными резями в желудке. Не далее, как сегодня утром, я застал свою жену, тихо плачущей на кухне. Спросонья разбила куриное яйцо, единственную последнюю съестную субстанцию в доме. И сидела в одних трусах, на табурете, поджав к груди колени и уткнувшись в них мокрыми глазами. Закрывая за собой входную дверь, жене сказал: «Пошел на работу». «Куда пошел? На какую работу?» Я сам едва не разрыдался. Недоедание способствует не только остроте мысли, но и остроте чувств. Именно теперь, летом 91-го года, в 9 часов утра, под нависающим циклопическим утюгом сталинского билдинга, все дошло до края, до кризиса, и я стал орать что-то матерное прямо в лицо офицеру, одновременно не забывая отражать ногами его удары. Руки держал опущенными вдоль туловища. Сдачи дать нельзя, посадят. В паре метров от нас дожидалась зеленого светофорного сигнала вереница машин, в том числе огромный грузовик, окутанный клубами черно-сизого выхлопа. В открытом окне его кабины маячила рябая морщинистая физиономия. Поймав ее взглядом, майор надсадно выкрикнул: «Чего смотришь? Помоги задержать опасного преступника!» «О ком это он?» — подумал я. Водила неохотно вылез, промасленный, угловатый, правая рука белая, левая коричневая, шоферский загар. Едва он, без особой, кстати, спешки, направился к месту задержания, как мне подоспела подмога. Возникший сбоку Юра атаковал несчастного сначала криком: «Чего лезешь? Чего суешься? А ну пошел отсюда!» А затем длинной своей ногой отвесил бедняге мощный пинок. В отличие от меня, облаченного в застиранные портки типичного охламона-лузера, Юра имел на себе белоснежный и невыносимо дорогостоящий спортивный костюм. Руку отягощали золотые часы. Промасленный опознал хозяина жизни не только в служивом майоре, но и в моем друге. Резко стушевался и отступил под защиту огромных задних колес собственной машины. Тут в поле моего зрения впрыгнули еще не менее 5 фигур в форме. Проезжающий мимо патрульный экипаж обнаружил непотребную потасовку и принял решение пресечь. Вместо одного громко сопящего майора против меня выступило аж трое. Я немедленно скис. Меня ухватили под локти, пнули коленом в живот, сломали в поясе и навешали по физиономии. Как обычно, самым болезненным прошел первый удар. Голова загудела, глаза на миг ослепли. Плюс кратчайшая кинжальная молния сильнейшего гнева. В такой момент животное, не мешкая, бросается в ответную атаку. Человек же, если он умный, наоборот хитрит и медлит. Ментовская кулачная агрессия показалась мне внешне акцентированной, на деле же слабоватой. Погружающиеся в мою плоть натруженные кулаки 50-летних служивых мужиков не нанесли особого ущерба. Перегруженные салом, неловкие, они не умели врезать всерьез разворота, не умели и попасть точно. Подбородок, виски и нос я уберег. Прошло везде мимо, вскользь. Моя проблема состояла только в том, что я не мог ответить. Очень хотелось ответить по бедрам и по ребрам, с левой и с правой, на максимальной амплитуде, по грудинам, в горло и челюсти, потом провести бросок, уложить заплывшего жиром чудака на горячий асфальт, зажать болевым приемом с захватом ноги или шеи. Наградив мою морду серией тычков, а зад серией пинков, они споро поволокли меня к машине. Юру уже грузили на заднее сиденье. Запихивали деловито, словно мешок картошки. А когда втрамбовали внутрь, один из офицеров, самый толстозадый, придерживая рукой открытую дверь, несколько раз крепко саданул сапогом прямо в лицо правонарушителю. Снаружи это выглядело жутко. Когда оно идет сапогом в лицо, это всегда жутко. Подошва ялового офицерского сапога тверда, а каблук, как правило, оснащен стальной подковой толщиной в монету. Херово, ребята, получить в торец таким армированным сталью каблуком. По лицу Юры хлынула ярко-алая, но мой друг зачем-то решил оскалить зубы в кошмарной саркастической улыбке. Она сверкнула столь бешено и нагло, что каблук начальника, почти коснувшийся было земли, еще раз врезался прямо в ее центр. Вылетела красная густая слюна. Окрест места схватки рычали, гудели, дымились десятки самодвижущихся механизмов, грузовых и легковых. Многие сотни глаз наблюдали процесс задержания двух дерзких злодеев. Злодеи, красные, вспотевшие, в задравшихся надорванных шмотках, с окровавленными носами и кривыми разбитыми ртами, выкрикивали в пространство нечленораздельные проклятия и протесты, сплевывали на мостовую жидким и багровым, матерились, протестовали и дико вращали глазами. Сторонние же наблюдатели, водители машин, а также прохожие, помалкивали, наслаждались и впитывали впечатления. Уже горел зеленый сигнал светофора, а железная змея из нескольких десятков больших и маленьких агрегатов не двигалась. Шоферюги глазели на то, как менты вяжут бандитов. Такие жадно масляно-блестящие расширенные зрачки всегда можно увидеть в цирке, когда полуголая дрессировщица в ярчайшем вульгарном макияже тонким хлыстом укрощает облезлых тигров, страдающих от хронического недоедания. Видит Бог. Я никогда не мнил себя тигром. Какой я нахрен тигр? Но меня укротили, как того тигра. Деловито, сурово, демонстрируя хорошо отработанный навык. Отделение милиции, кто не знает, располагается тут же, в 100 метрах от перекрестка. Подъехали. Я и Юра сидели на заднем сиденье. Сопели и подбирали ладонями кровавые сопли. Спустя минуту позади нас взревело знакомым тоном. Пригнали следом за нами нашу машину. Из обшарпанной двери кутузки неторопливо вышли несколько линейных милиционеров в форменных кепи с потертыми автоматами. Приблизились, изучили глазами задержанных маргиналов, вяло обменялись нецензурными междометиями, повздыхали, поплевали себе под ноги. Спокойные, немногословные флегматики — с вескими жестами и равнодушными, всегда направленными в сторону взглядами. Я давно заметил, что половина ментов моего города — флегматики. Устойчивые, малоэмоциональные люди. Безусловно, в правоохранительной системе, как в любой другой сложной системе, выживают и торжествуют именно флегматики. Спокойные, философски настроенные особи, с медленным обменом веществ, с железобетонными задницами, животами размером с подушку и бронебойными розовато-белесыми физиономиями. Мирно сопя, флегматики вытащили меня из машины. Один пробормотал рекомендации — вести себя спокойно, стоять смирно, дышать по команде. Второй ударил по моему запястью сложенным вдвое браслетом, и тот разложился, щелкнул, врезался в кожу.